Акт 19. Привратниками у Костеруана служили два скелета. Очевидно, они не портились. Вообще, по всему двору и замку, чистенькому, но мрачненькому, не было ни одной живой души, только скелеты. «Дед людям не доверяет», — пояснил Эль-Расул, достаточно уверенно чувствующий себя в таком необычном окружении. Однако при этом все равно чувствовалось какое-то напряжение, что-то эльфа беспокоило. «Знаешь, я все думаю, что мы станем делать, если ничего не получится с поцелуем. Дед с бабкой друг друга любят, конечно, но не так, чтобы волшебно. И финист этот ведет себя так, словно между ним и бабушкой что-то есть. Тебе так не показалось?» Глядя в большие честные глаза парня, Светка поняла, что не сможет ответить неискренностью. Но и в подробности влезать не хотелось. Кто его знает, может, у финиста с Ельруной деловые отношения перешли в дружеские, а те оказались крепче цемента. Всякое же бывает. Да и вопрос был в основном не о посторонних мужчинах. Эль-Расул переживал, что силы любви у Костеруана не хватит. Не проснется Ельруна, и это пугало его больше всего. «Главное мы уже сделали. Нашли и домой вернули». Девушка взяла эльфа за руку и сжала ему пальцы, делясь своей уверенностью. Сама она знала целых два способа пробуждения и очень надеялась, что хоть один да сработает. «И с побудкой справимся. Золотого петушка попросим», — пошутила она. Тут, наконец-то, навстречу гостям вышел хозяин замка. При виде него Светка даже выдохнула от облегчения. Костеруана сложно было бы назвать красивым или даже симпатичным. Высокий, худой, но при этом хотя бы не лысый, а черты лица правильные и хищные. Было в нем что-то неуловимо схожее с финистом. То ли нос с горбинкой, то ли слишком тонкие губы, то ли слишком вытянутый овал лица. За родственников этих двоих никто бы никогда не принял, но типаж внешности был очень схож. Одет был Костеруан во все черное: сапоги, штаны, шелковая рубаха. Волосы и глаза тоже были черные, а кожа белая, почти как снег. Типичный некромант, словно только что сошедший со страниц какой-нибудь фэнтези-книги. Голос у мужчины был глуховатый, но приятный, а поведение, хоть и не сильно гостеприимное, но вежливое. Эль-Расул пересказал деду вкратце об их приключениях, причем на лице Костеруана не промелькнуло никаких эмоций вообще. Он просто удовлетворенно кивнул. Тогда в разговор влезла Светка. «Вы же знаете, как разбудить жену? У вас же есть какие-то мысли, идеи?» И тут же незаметно ущипнула открывшего было рот эльфа. Тот, правда, продолжал недоуменно хмуриться, но молча. А то девушка испугалась, что Эль-Расул сразу выдаст деду про поцелуй любви, да еще и собственными сомнениями поделится. Костеруан, почти не задумываясь, признался. «От защитного сна после отравления есть только одно средство. Надо сначала принять мертвую воду, чтобы она впитала в себя яд. И потом выпить живой воды, чтобы яд вышел, и тело восстановилось быстро и без потерь. Вот только у меня в замке этого средства нет, так что вам придется подождать, пока мой джин за ним слетает». Светку так и подмывало уточнить, что джин на самом деле Ельрунин. Но она лишь с недовольным видом уселась на диван в небольшой гостиной, куда их проводили скелеты, подождать возвращения посыльного. «Слушай, ну у деда и правда много дел», — принялся оправдываться перед девушкой Эль-Расул. «Конечно, поэтому за водой он послал джина, а сам вернулся в лабораторию», — процедила Светка. Причем разумом она поведение Костеруана прекрасно понимала. Он действовал до отвращения логично и разумно, и вот это почему-то злило. «Глупо отправляться за водой пешком или на каком-то магическом средстве, если есть джин, который обернется туда-сюда максимум за час. И провести все это время с внуком, близостью с которым и не пахнет, тоже не слишком умно. Ведь можно доделать важный эксперимент. С чего вдруг Костеруану полагалось переживать? а не продолжать спокойно заниматься своими делами. Ты лучше скажи, почему не призналась, что у нас есть и живая, и мертвая вода? Поинтересовался Эль-Расул, удивленно глядя на Светку. Парень не очень понимал, из-за чего подруга ведет себя так странно, но после щипка решил, что лучше помалкивать. А у нас ее уже нет. Пожав плечами, девушка не стала вдаваться в объяснение, несмотря на очень настойчивые взгляды эльфа. Но не могла она ему прямо сказать, что передала тихонечко обе фляжки Ахтуну, поручив ему напоить Ельруну, если вдруг финист начнет рваться к ней с поцелуями. Это было бы совсем нечестно. Точнее, совсем нечестно по отношению к Кастеруану. Вот только сейчас совесть Светку совсем не мучила. Главное, чтобы домовой никому не проболтался. Девушка всегда была горой за верность, особенно в уже законно скрепленных союзах. Измены не одобряла ни под каким соусом. Всегда считала, что лучше разойтись, если друг к другу не подошли, но по-честному. Потому что если продолжать жить рядом, вместе, то все хорошее, что было в паре, выветрится, а вражда останется. Но не чинятся битые чашки. Все равно протекать начнут со временем. Трещинку еще можно успеть заклеить, не дать дальше расползтись. Но если запустишь, малейшие усилия и чашка пополам. Светка пришла за помощью к Астеруану, как к мужу Ельруны. И пусть сама она в нем уже разочаровалась, но ее мнение никто не спрашивал. Даже то, что великий некромант упустил последнюю возможность показать себя во всей красе как заботливый супруг, не Светкино дело. У нее есть куда свою энергию направить и о ком переживать. Притяжение у них с Савелием такое, что прикасаться страшно, сразу целоваться хочется. Но ведь на одном притяжении крепкие семейные союзы не строятся. Характером Савелий вроде бы не разочаровал, так они и знакомы пока меньше месяца. В общем, не до Кастеруана Светке было. Но и доверить спасение Ельруны такому мужу тоже опасно. Внука из снежного царства вытаскивать не пошел, за живой и мертвой водой джина отправил, а сам в лабораторию вернулся. «И сердца у твоего деда нет!» — не выдержав, буркнула вслух девушка. «Так оно ж в яйце!» — вытаращился на нее Эль-Расул, а потом ойкнул и прикрыл рот ладонью. «Сама же говорила!» Светка со всей силы дернула себя за челку, чтобы организовать прилив крови к мозгам. Надо же было такой важный нюанс упустить. «Слушай, ну если у него сердца нет, значит, любить-то он не может?» — перешла на шепот девушка. Просто для нее отсутствие такого важного органа было чем-то сродни тяжелой болезни. А громко осуждать больного за то, что он болеет, как-то не по-человечески. У Светки, наоборот, даже сочувствие к Кастеруану проснулось, но ненадолго. Она быстро вспомнила, что сердце некромант сам спрятал по доброй воле и собственному желанию. «Да куда ж этот джин провалился?» — неожиданно резко выпалил Эль-Расул и даже с дивана, на котором до этого спокойно сидел, подпрыгнул. «Любит, не любит, главное, чтобы бабушку разбудил». «Тоже верно», — якобы согласилась Светка. Но на самом деле хотелось, конечно, чтобы любил. А то такая пара и никакой романтики. «А знаешь что? У меня есть замечательная идея!» Неожиданно оживилась девушка. «Нигде же не сказано, о какой именно любви идет речь. Но вот ты Ельруну точно любишь. Так что ну их всех!» Закончить свою мысль Светка не успела, так как в приоткрытую дверь гостиной сиганул напуганный заяц. И тут у девушки сработала интуиция. Только же про смерть Кощееву говорили. А там в набор матрешек как раз входил этот зверек. Поэтому едва заяц, заметив сидящую на диване пару, замер, прижав уши, как Светка, резко вытянув руку, за эти самые уши его и схватила. Конечно, пленник начал пытаться выкручиваться или гнуть задними лапами, но тут в коридоре послышались шаги, и зверек обреченно повис, смирившись со своей участью. Вот только Светка смиряться не собиралась. Она кивнула эльфу, настоящий неподалеку у стены небольшой шкаф, заваленный какими-то бумагами, папками и книгами. И быстро ринулась сама в его сторону. Вытянув одну руку с зайцем, другой рукой сразу же нащупала в сумке ключ, быстро открыла им дверцу шкафа. «Уф!» — выдохнула девушка, оказавшись в избушке. «Держи!» — тут же протянула она чуть взбодрившегося зайку Эль-Расулу. «И молчите все! Подслушивать буду!» Ну и в качестве ассоциативной цепочки ущипнула эльфа, чтобы тот не выболтал ничего лишнего. Но парень, если честно, впечатление способного говорить хоть что-то не производил. Светка про себя даже порадовалась, выработавшейся у него за время их приключений привычке слушаться без возражений. Даже страх не помешал ему ринуться вслед за девушкой, но сейчас он скорее напоминал изваяние, крепко вцепившееся в такого же застывшего от ужаса зайца. «Это тот самый?» — уважительным шепотом поинтересовался Савелий, несмотря на Светкин запрет переговариваться. Эль-Расул едва заметно кивнул, но при попытке забрать у него зайца отдернул руку и помотал головой. «Ну, как знаешь, я просто помочь хотел», — пожал плечами Савелий и тут же замолчал под грозным взглядом Светки. На самом деле девушке очень хотелось закричать от ужаса, захлопнуть дверь и забаррикадировать еще для надежности, но любопытство и желание выяснить, что вообще происходит, оказалось сильнее. Просто в гостиную вошел король ночи. Да-да, тот самый, из не так давно прогремевшего на весь мир сериала «Игра престолов». Высокий, тощий, лысый, с наростами по всей голове и с бездонно-голубыми глазами. Внимательно оглядевшись, он легко приподнял диван, потом подвигал кресло, дернул шкаф так, что девушка едва удержала попытавшуюся распахнуться дверь. Но тут, к счастью, в дверях появился хозяин замка. «Что ты ищешь, кузен?» «Да вот», — охотился на зайцев. «Один сбежал», — процедил король, повернувшись к Астеруану. Оба некроманта замерли, пытаясь испепелить друг друга взглядом. «Скелетов моих опять всех перебил. Почему ты всегда так торопишься, что не даешь моим слугам даже доложить о твоем прибытии? Вечно летишь впереди них. Потому что они у тебя еле двигаются», — огрызнулся король на насмешливые увещевания. «И что же у тебя ко мне за неотложное дело?» — поинтересовался Кастеруан, тоже внимательно оглядывая гостиную. «Да просто так решил в гости зайти, чайку попить. Зайчатинкой угостить». Тут в гостиной материализовался джин, и король ночи воспользовался этим, чтобы быстро попрощаться. «Смотрю, тебе не до меня. В следующий раз загляну, как только снова решу зайцами поохотиться». «Бог, как говорится, в помощь!» Кастеруан скривил губы в подобии ухмылки. «Радхат тебя проводит, а то замок у меня большой, заблудишься еще». Во время разговора оба мужчины изображали величественную замедленность. Но едва оставшись один, владелец большого замка тут же ринулся сначала поднимать диван, затем кресло, наконец подобрался к шкафу. И когда в его глазах сверкнуло что-то похожее на хищное озарение, Светка тут же захлопнула дверь.